Крушенно покачал головой и предпочел ответить как есть. «Кто знает, может, всего 5 минут, не больше», — сказал я. Ее явно обрадовал мой ответ, но она прошептала: «Хорошо бы ты сумел потерпеть немного дольше». Теперь уже ответа запросил я. «Насколько дольше?» — поинтересовался я. «Тебе придется ждать меня полгода», — сказала она. «Если сможешь прождать полгода, мы снова увидимся». Кажется, я вздохнул. «Почему так долго?» Лицо апельсиновой девушки замкнулось. Она словно заставила себя ожесточиться и сказала: «Потому что ровно столько ты должен меня ждать». Она видела мое разочарование. Наверное, поэтому она прибавила: «Но если ты выдержишь этот срок, то следующие полгода мы с тобой будем видеться каждый день». Наконец зазвонили колокола, и я убрал руку с ее влажных волос из серебряной пряжки. В ту же минуту на Вергеландсвейен выехало такси. Час пробил. Она смотрит мне в глаза, словно молит о чем-то, прежде всего о понимании. Она просит меня напрячь все силы и весь разум. И опять у нее в глазах стоят слезы. «Счастливого тебе Рождества, Ян Улав!» С трудом выдавливает она, потом выбегает на дорогу, останавливает такси, садится в него и машет мне на прощание. Это знак судьбы. Машина набирает скорость, но апельсиновая девушка не оборачивается, чтобы взглянуть на меня в заднее стекло. По-моему, я плачу. Я остолбенел, Георг. Я был вне себя. Я выиграл 1 000 000 в лотерею, но длилось это всего несколько минут. Потом мне сообщили, что в моем билете есть какой-то дефект, и выигрыша я не получу, а если и получу, то еще очень нескоро. Кто же она, эта таинственная апельсиновая девушка? Сколько раз я спрашивал себя об этом, но теперь всплыл новый вопрос. Откуда она знает, как меня зовут? Колокола продолжали звонить и на соборе, и на других церквах в центре. Они возвещали Рождество. Улицы были пусты, и, может быть, именно поэтому я несколько раз громко прокричал свой вопрос, обращаясь к декабрьскому небу. Он звучал почти как песня. «Откуда она знает, как меня зовут?» И сразу, не менее навязчиво, возник еще один вопрос. «Почему она хочет встретиться со мной только через полгода?» Словом, мне было над чем поломать голову. Но проходили дни, а я так и не нашел подходящего ответа просто потому, что не знал, какой ответ можно считать правильным. Мне было почти не за что зацепиться, хотя я и тогда уже был помешан на толковании знаков, другими словами, умел ставить диагноз. Нет сомнений, что апельсиновая девушка серьезно больна, и ей прописана строгая апельсиновая диета. Скорее всего, ее ждет полугодовой курс лечения в Америке или в Швейцарии, потому что здесь, дома, ей больше ничем помочь не могут. Как бы там ни было, всякий раз, прощаясь со мной, она плакала. Однако, с другой стороны, она намекнула, что всю вторую половину наступающего года то есть с июля по декабрь, мы сможем видеться каждый день. Сперва я должен буду полгода ждать апельсиновую девушку, а потом полгода смогу видеть ее ежедневно. От этой мысли я чувствовал себя на седьмом небе. Мне нравился такой уговор, у меня не было причин жаловаться. Он означал, что в течение будущего года мы будем видеться через день. Было бы хуже, если бы было наоборот. Сперва в течение полугода мы виделись бы ежедневно, а потом больше никогда не увидели бы друг друга. Я только недавно начал изучать медицину, а всем известно, что на студентов-медиков часто нападает болезненная мнительность, и они в своем едва ли не детективном стремлении толковать знаки ставят диагнозы и себе, и другим. Нечто похожее происходит и со студентами-богословами, которых охватывает сомнение в своей вере в Бога, а студенты-юристы, например, начинают критически относиться к закону и праву. Поэтому я